«Господин герцог де ла Торре, вы держите в руках убийцу!» Королева сделала шаг вперед. К ней воротилась вся ее сила и обдуманность. Она хотела наказать изменника, которого так горячо любила, и наказание должно было быть ужасным. Энрика, смущенная всем случившимся, пошатнулась при последних словах королевы и, вырвавшись из рук Франциско, бросилась на колени и протянула руки к королеве. Все присутствующие ужаснулись, когда Изабелла сказала: «Господин герцог, вы держите в руках убийцу». Маркиза, бледная и испуганная, смотрела на Донну, одетую в черное, и на главнокомандующего, мрачный взор которого был обращен на королеву. Адъютанты, в высшей степени изумленные, переглядывались, думая найти друг у друга объяснение. «Ваше Величество, я был дворянином прежде милостей, которыми вы меня до сих пор осыпали. Дон Франциско Серано Домингуэц дель Монте просит у вас объяснение страшных слов, которые вы произнесли против беззащитной женщины», — холодно сказал Франциско, в высшей степени взволнованный и гордо подходя к Изабелле, которая смотрела на него так же гордо и хладнокровно. «Вы произносите странные речи, господин герцог. Вы опекун этой Донны?» «Встань, Энрик», — произнес Серано, протягивая руку Энрике, лежавшей у ног королевы, которая и не замечала ее. «Я за тебя отвечаю. Свидетелей ваших слов здесь довольно. Теперь я требую, ваше величество, доказательства». Королева сделалась бледна, как вуаль, упавшая на ее грудь, и задрожала всем телом, потому что знала, что встретит в раздраженном Серано страшного противника. Но она решилась действовать и с горькой улыбкой вспомнила ясновидящую, которая дала ей в руки все к тому средства. «Вы требуете доказательства того, что Донна — это убийца? Извольте. Куда она дела ребенка, которого она постоянно называла своим сокровищем? Куда одевала она эту нежную девочку?» Франциско Серано почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Он видел, что Энрико теряет сознание. Ужас этого часа был не по силам измученной женщине. «Донна молчит, господин герцог», — продолжала насмешливо королева, в высшей степени возбужденная. «И молчание это оправдывает мое обвинение. Я намерена вам доставить более верные сведения об этом обстоятельстве, которое, как видно, интересует вас еще больше, чем меня». Страшное предчувствие овладело Франциско. Он узнал фамильяров и догадался, что инквизиция тайно восстановлена. «Я приказываю схватить детоубийцу», — проговорила Изабелла. Поклонившись королеве, адъютант отворил дверь, и Франциско увидел блестящие шлемы и латы королевских алебардщиков. «Капитан де лас Розас, я приказываю вам отвезти убийцу на улицу Фобурго с тем, чтобы она в монастыре доминиканцев призналась в том, что она сделала с ребенком. Этого требует справедливость». Энрика провела рукой по глазам и по лбу. Ей казалось, что она видит все во сне. Она не могла найти ни слов, ни слез. Когда же Франциско встал между нею и капитаном де лас Розасом, чтобы защитить ее до последней капли крови, она посмотрела на него немым, но трогательно умоляющим взором, как будто хотела сказать: «Ты своим вмешательством погубишь нас обоих, а между тем, если ты будешь свободен, то спасешь меня, может быть».